Вот как пить дать не будет. Няня тетя Шура сказала Ане: «Что это девчонка твоя на тебя не похожая?» Аня жалобно на нее посмотрела, тогда тетя Шура решила ее подбодрить. «Ну, не красавица она, так что теперь? Не всем же красавицами жить!» «Я так мечтала о мальчике, думала, будет богатырь с золотыми кудрями», — пожаловалась Аня в записке домой. «А у меня девочка. Няня тетя Шура сказала, некрасивая, на меня не похожа». «Девочка некрасивая». Костя прочитал Анину записку с кратким донесением и подумал: «Не может быть, чтобы некрасивая. Просто сама Аня так очаровательна, что по сравнению с ней остальные кажутся посредственными. А уж младенцу несколько дней от роду и вовсе нет возможности с ней конкурировать». Костя посылал ей в роддом смешные записочки со стихами и рисунками. «У медсестры у Нади весь ротик был в помаде, у медсестры у Ксюши свисали комья туши, у медсестры у Яны размазались румяна, а няня тетя Шура была ужасной дурой». Костя очень старался утешить Аню из-за того, что у нее такая некрасивая дочка. Сама Аня и беременная была красивой, а без живота должно быть просто ослепительное. Можно упасть и умереть тут же, на ступеньках роддома. Красавица Аня выплыла к встречающим, лучезарно улыбаясь. За ней, прямая и скучная, как градусник, вышагивала медсестра с кульком Машей. «У-у-у!» — слаженно загудели друзья, заново ошалевшие от ее небеременной уже красы. Кулек Маша, вступая в мир, на всякий случай заснул. Аня бросилась к Юрию Сергеевичу, попадала по очереди на шею ко всем друзьям, а медсестра растерянно стояла с Машей на руках, совсем потерявшись во всеобщем восторге, пока Костя не принял у нее кулек Машу, обвязанный розовой капроновой лентой. Он ведь в доме Юры и Ани Раевских жил как родственник, вот ему и пришлось Машу принимать. Друзья повели свою королеву с новорожденной принцессой домой. Роддом Эрисмана от дома на Зверинской находился всего в 10 минутах ходьбы. Аню немного понесли на руках все друзья по очереди, а Костя нес Машу. Потом Аня пошла сама, и теперь всем по очереди разрешили понести Машу. Вокруг витало столько любви, что Маша решила проснуться и повнимательнее оглядеть своих родственников. Левый глаз ребенка 49 сантиметров, весом 3900 граммов, хитро прищурился, будто подмигивал. На лбу завивался одинокий локон. Одинокий, зато черный. «Вовсе она не выглядит таким уродышем, как говорила твоя жена», — холодно заметила Берта Семеновна, вглядываясь в личико внучки. Артритные пальцы жадно вцепились в край пеленки. Между двумя квартирами сломали стену. Сделали общий коридор. Аня откровенно пренебрегала материнским долгом. Не желала кормить, и все тут. Ее раздражали нежные взгляды, которые муж, сам стесняясь своей растроганности, украдкой бросал на младенца у ее груди. Хотелось прежнего юного романтического обожания, а не расхожей нежности к матери своего ребенка. Но разве можно романтически обожать эту молочную кухню? Будто она животное или приспособление для грудного вскармливания. Бутылочки, только бутылочки с кефиром и молочной смесью. В один из первых весенних дней, когда казалось, что солнце светит особенно счастливо, Юрий Сергеевич нес по коридору полугодовалую Машу, а Аня сзади подталкивала его сумкой с ползунками, бутылочками и погремушками. Она впервые отправляла ребенка к Берте Семеновне и была упоена предвкушением будущей свободы. Целых 2 дня!